Глава 4. Шестой орган чувств – ощущение внутреннего. Каждое впечатление, принимаемое пятью органами чувств, входит в мозг и там обрабатывается существующей в нас расчетной программой. Получаемый результат – это то, что человек ощущает. Мозговые клетки выдают также сигналы на основании восприятий из прошлого, из воспоминаний. Если мозг регистрирует воображение, галлюцинации, в то время, когда человек этого не осознает, то это помеха или болезнь функционирования системы. Изучением каббалы воспринимаешь окружение и в то же время ощущаешь его на расстоянии, ибо ощущаешь как самого себя, так и свет, источник твоих восприятий. Это твое индивидуальное ощущение, и никто не может подтвердить или отрицать его подлинность. А потому лурианская каббала — наиболее практическое учение, истинность которого раскрывается проверками и работой на самом себе. Постепенно человек приобретает нечто вроде шестого органа чувств для ощущения своего внутреннего мира, который все больше и больше уподобляется свету жизни. Теперь пришло время открыть для себя истинную жизнь и ее управление, чтобы достичь своего корня в свете жизни. Надо прийти к открытию, что это невозможно достичь без приведения себя в соответствие с этим высшим управлением. Если человек мироздания принудит его к духовному росту. Внешний человек по своей природе лентяй, эгоистическое создание, и его никак не привести к собственному совершенству. Когда человек начинает изучать лурианскую каббалу, ее метод применяет на себе, то использует возможность избежать пути ненужных страданий и печали в этом мире. Шестое чувство его внутреннего человека опосредованно освобождает в нем силы и знания для правильных действий и реагирования в этом материальном мире. А потому он избежит поражений, ударов судьбы, злого рока, несчастья и тому подобного.